канун Нового года и Рождества крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ «Литрес» совместно с парком «Сокольники» подготовил аудиосборник «Зимняя сказка», записанный в партнерстве с «Литрес Чтец», проектом, в котором каждый может стать голосом книги. Посетителям парка предлагается окунуться в волшебную атмосферу праздника, сошедшую со страниц произведений знаковых русских классиков. Лес совсем уж стал сквозистый. Редки в нем листы. Скоро будет снег пушистый падать с высоты. А пушит нам окна наши, в детской и везде. Загорятся звезды краше, лед прильнет к воде. На коньках начнем кататься мы на звонком льду. Будет смех наш раздаваться в парке на пруду. Стихотворение. Константин Бальмонт. Башлык откинула на плечи. Смешно кататься в башлыке. Смеется, разве на катке бывают роковые встречи? Смеясь над встречей роковой, светло сверкают два алмаза, два широко раскрытых глаза из-под опушки меховой. Все удается, все фигуры, ах, это музыка и лед, и как легко ее ведет ее товарищ белокурый. Уж 25 кругов подряд они летят по синей глади, ах, из-под шапки эти пряди. Ах, из-под лобья этот взгляд! Поникли узенькие плечи, ее, что мчалось налегке. Ошиблась Ася на катке, бывают роковые встречи. Полное собрание стихотворений. Марина Цветаева. Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. «Ночь перед Рождеством». Николай Гоголь. Радостно звонили колокола московских, кремлевских соборов и церквей. Праздничные толпы народа наполняли Кремль и прилегающие к нему улицы. Всюду были видны радостные лица. Встречавшиеся заключали друг друга в объятия, раздавались поцелуи. Точно на дворе был светлый праздник. А между тем был январь 1582 года. Ермак Тимофеевич, Николай Гейнце. Улыбнулся детский лик, и морозный ветер с моря в душу ласково проник. Надо легким быть, как санки, надо жить лишь для игры и лететь воглубь, к полянке, склоном сглаженной горы. Снова в радостном разбеге санки мчатся с высоты и, упав на белом снеге, белая, смеешься ты. На санках. Валерий Брюсов. В этом году мне исполнилось, ребята, 40 лет. Значит, выходит, что я 40 раз видел новогоднюю елку? Это много. Ну, первые 3 года жизни я, наверное, не понимал, что такое елка. Наверное, мама выносила меня на ручках.